Осенью 1963 года Нижняя палата британского парламента обсуждала, как бы вы думали, что допустимую величину панциря у молодых сухопутных черепах.